Пятое. Псков, Луга, база флота Унт-Озера. Унт-Озера – пресноводное озеро в западной части Плесецкого района Архангельской области. Высота над уровнем моря – 118 метров. Площадь поверхности озера – около 44,7 квадратных километра. Июнь-июль 1952 года. 13 июня, как раз за две недели до начала сессии, она снова и опять же совершенно неожиданно увиделась с Виктором. Он приехал в Псков на неделю из Каргополя, где служил на испытательном полигоне Воронье поле, и сразу же, не откладывая, наведался к Аре. Она как раз находилась в 8-й аудитории на лекции по оперативному искусству, когда дежурный по курсу вызвал ее в коридор. Ну а там ее уже ждал радостно улыбающийся лейтенант Якунов-Загородский. Вообще-то это было более чем странно. Она не его девушка. В лучшем случае она ему приятель женского пола. И тем не менее, вот он стоит под портретом адмирала Токарева, улыбается и, кажется, ждет, что они сейчас обнимутся от полноты чувств. Даже руки, что характерно развел, приглашая с разбегу прыгнуть в братские объятия. И что с этим делать? Если честно, Ара не знала, как будет правильно поступить. Оставить все как есть или поддаться соблазну и перевести дружеские отношения в разряд любовных. Виктор явно ожидал второго, но был осторожен и, пожалуй, даже деликатен, боясь, как видно, отпугнуть Ару напористостью, характерной для флотских пилотов вообще и для истребителей в частности. О том, чего он добивается, Ара догадалась не сегодня и даже не вчера. Он весь год ее обхаживал, как провинившийся жених, надувшую губки невесту, и получалось, что не напрасно старается, поскольку на данный момент он ей нравился куда больше, чем все прочие ее ухажеры вместе взятые. На втором курсе, и в особенности после зачетной практики в Саратове, где она, наконец, почувствовала себя не только пилотом, но и женщиной, Ара вдруг стала в Академии необычайно популярна в том самом прямом смысле слова, который подразумевается, когда говорят о популярности девушек. Причем клеились к ней не столько однокурсники, честно сказать, зело робевшие перед девушкой-истребителем, сколько курсанты третьего и четвертого годов обучения. И не только пилоты, что характерно, но и штурмана с инженерами. Ей это было, по правде сказать, жуть как приятно. И Ара не только благосклонно принимала выпадавшие на ее долю знаки внимания, но и сама сделала целых 4 попытки сблизиться с представителями противоположного пола. Впрочем, ничего путного из этого не вышло. С Ваней Скопиным, четверокурсником с инженерного факультета, отношения зашли так далеко, что дело едва не завершилось постелью со всеми вытекающими. Но едва, как известно, в Сибири не засчитывается. А греха не случилось, поскольку в самый последний момент оставалось только избавиться от бюстгальтера и трусов, в чем Ваня уже готов был ей великодушно помочь. Ара спросила себя вдруг: «А оно мне надо?» И сразу же поняла главное. Раз задается вопросом, значит, не нужно. Так что у будущего флотского инженера случился форменный облом. Но вот Ара не расстроилась. Напротив, испытала рот облегчения, отряхнулась и пошла дальше. Но, уходя в туманную даль отброшенного ею на произвол судьбы Ванечки Скопина, Ара вынуждена была признаться самой себе, что будь на месте Ивана Виктор, она бы его в тот момент, скорее всего, не остановила. Поэтому, собственно, и сейчас не стала противиться дружеским объятиям, предпочитая пока не задумываться над тем, дружественные ли они, или Витьке просто остро захотелось ее помацать. «Привет», — сказал он, аккуратно чмокнув Ару в щечку и выпустив из своих, как бы, дружеских объятий. «Ты как?» «Да что мне сделается?» — пожала она плечами. «Это ты у нас испытываешь новую технику. За тобой и рассказ». «Давай тогда посидим завтра в чайной Прокопьева», — сразу же предложил Виктор. «Вот я тебе там все и расскажу». «Я-то не против», — усмехнулась Ара, вспомнив про сладкое или соленое в чайной Пантелеймона Прокопьева. «Но это не от меня зависит, Вить. Дадут увольнительную, посидим. Не дадут? Увы», — развела она руками. «Мы люди военные, подчиняемся приказам». Разумеется, она лукавила, и увольнительную ей, естественно, дали. так как лейтенант Якунов-Загородский визит свой подгадал точнёхонько к пятнице, а увольняли второкурсников на берег, если ненароком не проштрафились, по субботам в 16:00. Так что в 5 часов вечера Ара была уже в чайной, где ее ждали Виктор и заказанный им на свой вкус обед. Осетровая колья, щука, запеченная в тесте, и разнообразные пироги, калитки, накрепки и прочие шанги. Колья – пряный густой суп с острым и плотным по консистенции бульоном, рыбный или мясной, сваренный на огуречном рассоле. Калитки – небольшие открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками, наливками, намазками или припеками. Традиционное блюдо карельской, вепской и северорусской кухни. Накрепок – русский пирог с кашей, гречневый, овсяный или рисовый. Поверху закреплен тонкими ломтиками соленой красной рыбы и тестом. И все это под пиво, разумеется, из пары рюмок полугара, который ей теперь полагался как взрослой девушке и авиатору. Лучше обеда и вообразить нельзя. Тем более, что все это было с пылу с жару, вкусно и сытно. И просидели они за обедом и разговорами без малого 2 часа. И вот что любопытно, по ощущениям, словно бы и не было никакой разлуки. И ссоры, или ее подобие, не было тоже. Сидели за столом, она и он, трепались, рассказывали друг другу новости, смеялись и снова были близки, как в самом начале, сразу после их странного знакомства. Свободно от обид и неловкости. И, может быть, даже немного влюблены. Совсем чуть-чуть. Самую малость, достаточную, впрочем, чтобы оказаться ночью в одной постели с Виктором. Однако не срослось и на этот раз. На поздний вечер, как выяснилось, у Виктора имелись определенные планы. Пьянка в 100% мужской компании. На этом мы расстались в 8:00 вечера. А увиделись в следующий раз уже в июле при довольно необычных обстоятельствах. А дело было так. Сразу после окончания сессии, которую она сдала, как и следует, на ять, Ару вызвал к себе начальник летной практики Кадваранг Бессонов и сообщил ей новость с невиданной разрушительной силы. Наять. Функции наречия. Разговорное безукоризненно, отлично, на отлично. Учитывая успешную прошлогоднюю практику в Саратове и по отличным результатам осенне-зимних и весенних полетов на истребителях и торпедоносцах, Ару и еще 2 курсантов, в качестве однозначного исключения из правил, посылают для прохождения летней практики на авиаматку Архангельск. «Пилотом палубной авиации?» — не веря своему счастью, переспросила Ара. «На Архангельск?» «Архангельск — это ведь тот самый авианосец, как теперь называли в Сибири корабли этого класса, на котором ее крестная адмирал Браги Рощина воевала в прошлую войну. И не просто воевала, а умудрилась обидеть, унизив в ближке, великобританскую эскадру, за что тогда же, однако, и поплатилась. Политика, черти бы ее побрали». Но корабль-то от этого хуже не стал. На тот момент это был новейший и крупнейший авианосец Сибири, но он и сейчас, спустя почти 20 лет, оставался серьезной боевой единицей. И базировались на нем самые современные истребители, торпедоносцы и разведчики. Так что, услышав новость, Ара наполнилась гордостью за себя любимую и счастьем, которому не было конца и края. А еще через 3 дня случилось такое, чего она и вовсе не могла ожидать, хотя, учитывая ее чреватые протекции связи в верхних эшелонах власти, могла на самом деле. Если не предвидеть, то хотя бы объяснить. Ей прямо в академию телефонировал Виктор и сообщил, что для перегона на Архангельск 2 экспериментальных машин ему нужен напарник. Вот он и попросил академическое начальство одолжить ему для такой оказии курсанта Бекетову. Кадваранг Бессонов не возражал, и теперь дело за малым. Согласится ли на это Ара? «Ты серьезно?» — осторожно спросила она. «Все-таки, если без шуток, посадка на палубу — это настоящая жесть. Тем более, что она этого ни разу в жизни еще не делала». «Абсолютно», — сразу же ответил Виктор. «Но если не хочешь...» «Хочу!» — заорала Ара, до смерти напугав секретаршу начальника курса. Говорила-то она из его приемной. «Очень хочу!» «А справишься?» — поинтересовался тогда Якунов-Загородский. «Сам же знаешь». «Я-то знаю», — согласился лейтенант. «Но тут важно, чтобы и ты, Ара, об этом не забывала». «Не забуду», — пообещала Ара. «Когда летим?» «Завтра с утра», — объявил Виктор. «Так что собирай вещи, курсант. Перегоним истребители, и уже останешься на авианосце. Чего два раза летать? Успеешь?» «А то», — довольно ухмыльнулась Ара, — «нищему собраться, только подпоясаться». «Глупости», — возразил Виктор. «На 5 недель едешь, и служить будешь, считай, на закрытой базе. С авианосца в ближайший город за покупками не сбегаешь, только на геликоптере». И он был прав. Как немало вещей нужно курсанту для скромного существования в казарме, все равно, коли собираешься прожить на авиаматке целых 5 недель, ничего лишним не будет. Ни сменное белье, ни гигиенические принадлежности в ассортименте, ни пара бутылок Старки для снятия стресса и усмирения прочих жизненных невзгод. «А что за машина?» — спохватилась Ара. «Грузовой отсек-то в ней есть?» «Машина секретная», — усмехнулся в ответ Виктор. «Но отсек есть, только маленький. Не больше 100 кило полезного груза. И это... Твое начальство уже готовит на тебя документы, так что утром их получишь и в путь. Я за тобой заеду 9:00 утра». Ну, он и заехал. Но полетели они чуть позже, поскольку Аре требовалось взять кое-что из своей съемной квартиры. Ну и тогда отправились они не на аэрополе Псков-Главный и не на базу флота в Голованово, а на служебную площадку, притулившуюся к железнодорожной станции Черехи. Там, оказывается, их дожидался геликоптер, на котором Виктор и доставил Ару на заводское аэрополе товарищества «Зенит» в Зеленом Бару, поселке, расположенном в 5 километрах южнее Луги. Вот там, в ангаре, и стояли те самые истребители, которые требовалось перегнать на базу в Унтозере, где квартировал сейчас Архангельск. «Смотри», — кивнул Виктор на 2 писаных красавцев, замерших у самого входа. «Это 9-ки ММ. Их мы и должны перегнать». То, что это Коч-9, сомнения не вызывало. Очень уж характерный силуэт. Но что тогда означают буквы ММ? Между тем штурмовики были уже готовы к вылету, снаряжены, заправлены и обихожены стараниями техников и мотористов, все еще колдовавших вокруг машин. ММ означает «морской», «модернизированный». Догадавшись, по-видимому, о вопросе, вызревающем в возбужденном увиденном мозгу Ары, объяснил Виктор. «У него, Ара, увеличен почти вдвое боевой радиус, и все положенные по регламенту штурманские приборы размещены в кабине пилота. Можно летать ночью и над морем в низкой облачности. Я имею в виду без видимых ориентиров». «С приборами понятно», — кивнула Ара. «А за счет чего?» «Увеличен градус. Габариты-то не изменились, и внешняя подвеска под 250-килограммовую бомбу осталась на месте». «У него машина новая». «В данном случае паровая машина», — улыбнулся лейтенант, оценивший скорость, с которой его подруга разобралась в вопросе, довольно сложном не только для курсанта, едва завершившего 2-й год обучения, но и для многих опытных пилотов. «Более мощная при тех же массе и размерностях. Собственно, ее-то я и испытывал. А теперь должны освоить пилоты палубной авиации». «То есть в смысле пилотирования изменений нет?» Ара летала не только на 9-ках, но и на 11-ых, спасибо саратовской практике. Однако сейчас-то ей предстоял непростой вылет, а перегон на добрых 1200 километров и посадка на бронепалубу авианосца. Так что никакой вопрос лишним не будет. «Только приборы», — кивнул Виктор. «Но они тебе сегодня без надобности. Летим днем. Погода, как утверждает метеосводка, хорошая. Ясная и солнечная, и от ориентиров отходить не станем. Пойдем курсом Норд-Тень-Ост-Даниина, а потом на Норд-Норд-Ост в направлении на Архангельск». «Да ты не бойся, вот тебе полетная карта», — протянул он ей планшет. «Курс проложен, и я рядом. Пойду чуть впереди и выше. Иди за мной, и будет тебе счастье. Даже если бы у нас не было радио, но радио-то у нас тоже есть, потеряться будет сложно. Долетим. Ты только при посадке не облажайся». «Не дрейф, Витя», — улыбнулась в ответ Ара, хотя сейчас ее немного потряхивало. «Все-таки первый полет на авианосец, да еще и через полстраны. Не облажаюсь и тебя не опозорю. Тогда грузись, и полетели». Ара загрузилась, всунув в багажный отсек небольшую нишу, расположенную сразу за бронеспинкой кресла пилота, свои баул и флотский сак. Надела парашют, благо летный комбинезон и шлем она натянула заранее, и, наконец, заняла свое место в кокпите. Застегнула упряжь привязных ремней, подключила гарнитуру шлема к кабелю с разъемом, запустила машину и, набрав максимально необходимую мощность, снялась с тормозов. Самолет показался ей в меру послушным, но притом не чрезмерно податливым, что было хорошо, поскольку позволяло достаточно легко соразмерять свои действия с ответом аппарата. Во всяком случае, ее так учили. И сейчас она снова, в который уже раз, убедилась, что это была правильная наука. «Слышишь меня?» — спросил Виктор. «Ты кого спрашиваешь?» — напомнила ему Ара о позывном. «Ладно, второй, как слышишь меня? Прием!» «Слышу тебя хорошо, первый. Иду за тобой». Как раз в этот момент ее коч выкатился из ангара, и Ара вслед за Виктором начала выруливать к ВПП. Шла змейкой, чтобы видеть поле перед собой. Новая аэродинамическая форма носа самолета порядком закрывала обзор вниз. Впрочем, старая, на коче пятой серии, например, была ничуть не хуже. Заглянуть под нос коча, тупой он или острый, было затруднительно. Тем более, что пропеллер у девятки тянущий, а не толкающий, и расположен спереди, а не сзади. «Второй, я первый, как слышишь меня?» «Зря я, наверное, начала к нему прикапываться», — вздохнула мысленно Ара. «Но, как говорится, сделанного не воротишь». Сама напросилась. «Первый, здесь второй. Слышу тебя хорошо. Извини, больше не буду». «То-то же», — хохотнул Виктор в ушные телефоны. «Никогда, девушка, не связывайтесь со своим командиром. А с чего ты взял, что я девушка?» Виктор не ответил. Наверное, переваривал. «Нас слушают», — сказал он наконец. «Я сказала что-то не то?» «Да нет, все правильно. Взлетаешь сразу за мной». «Есть взлетать за тобой». Взлет прошел штатно. «Девятка ММ». Машина мощная и довольно тяжелая, но явно заточенная под палубную авиацию. Разбег, как и предупреждал Виктор, оказался коротким, а отрыв резким и почти автоматическим, что для подобного класса машин являлось большой редкостью. Максимум 200 метров разбега, никак не больше. Как раз подойдет для Архангельска, у которого взлетная палуба имеет в длину 230 метров. Впрочем, посадка не взлет, все равно придется цеплять тормозным гаком трос аэрофинишора. Иначе вылетишь с палубы, никто не поймает. «Ну ты и даешь», — восхитился в эфире лейтенант, верно видевший ее взлет. «Вопрос кому?» — снова заелась Ара, которой смертельно надоело оставаться одной, наедине со своей невинностью. И хотелось любви и понимания, с тем же Виктором, например. Почему бы нет? «Нас слушают», — напомнил Виктор. «Пусть слушают», — откликнулась Ара. «Извини, критические дни, вот характер и прет». На самом деле до месячных оставалось еще дней 6, но сослаться на разрешенное законом женское нездоровье показалось хорошей идеей. Подумалось, что прокатит, и, по-видимому, так и случилось. Виктор заткнулся, и после этого говорили во время полета только по делу. Между тем лететь было далеко и долго, почти 1200 километров, а крейсерская скорость девятки в эшелоне 3000 метров, которые им выделили для перегона, всего 450 километров в час. Так что тащиться как минимум 2,5 часа. Но Ара даже заскучать не успела. Такое это было запредельное удовольствие — пилотировать морской ударный истребитель. Она и вообще-то любила летать. Причем на всем подряд. Лишь бы можно было поднять это нечто в воздух. Но пилотировать такую машину, как Коч-9ММ, новую, сильную, способную совершить перелет едва ли не через всю страну, это вообще уже нечто ни с чем не сравнимое. Полный улет, короче, как говорили у них в гимназии девочки старших классов. К тому же пейзаж. Над головой голубое в синь небо, а под крылом то города и веси, то поля и леса, а еще реки и озера. Весь — современное польское и древнерусское слово для обозначения деревни. Зелень всех оттенков, темные лоскутья пашни и сверкающая под солнцем водяная гладь. И чем дальше на север, тем более дикие места. Прошли над краем Ладожского моря, пересекли Онежское, и вот она, девственная красота таежных массивов. Темнохвойные леса — это вам не лиственный лес, совсем другие краски, да и характер леса иной. В общем, Ара оглянуться не успела, а их уже вызывает диспетчер Архангельской зоны ПВО. Ну, эти-то быстро разобрались, а вот с башней авианосца возникли трудности. Дежурный офицер не знал о том, что к ним сегодня, сейчас, должны перегнать 2 новых истребителя. Хорошо, хоть у них с Виктором имелся приличный запас хода. Смогли продержаться в воздухе лишних 1/4 часа, пока там, на Архангельске, разыскивали начальство, имеющее право выдать разрешение на посадку. В конечном итоге нашли. Но перспектива садиться на воду а больше в этом медвежьем углу садиться было попросту некуда, сильно испортила Аре настроение. И это было первое, но, увы, не последнее огорчение, постигшее ее в тот день. Вторым на очереди стал разнос, устроенный ей и Виктору командиром корабля капитаном первого ранга Погодаевым. Павел Евгеньевич пришел в дикое бешенство, когда осознал, что, во-первых, на практику к нему прислали девку, и, во-вторых, что эта «мокрощелка», цитата, сажала на вверенный его командованию авианосец тяжелую экспериментальную машину. А ведь могла бы сопля грабануться. И что тогда? Бабу не жаль. Расходный материал. Ну а наш, засциха, бронепалубу могла повредить. И так минут 20 подряд. И все при свидетелях. Ара таких обормотов прежде уже встречала. Но все как-то по касательной. В открытый конфликт никогда не вступала. А тут, как кур во щип, сразу и по полной программе. И озверела она не из-за того, что Каперанг через каждое второе слово сыпал матом. На флоте без мата никуда. И даже не из-за того, что он испугался за свой корабль. В конце концов, курсант Академии — это еще никак не полноценный пилот. Ара рассвирепела из-за того откровенно пренебрежительного отношения к женщинам, которое неприкрыто звучало в гневных филиппиках Погодаева. Поэтому на каком-то этапе разноса она шагнула навстречу Каперангу и бросила руку к виску. «Курсант Бекетова, господин капитан первого ранга, разрешите обратиться по личному вопросу». «Что?» — обалдело уставился на нее, сбитый с мысли Каперанг. «По личному вопросу», — объяснила Ара и, сделав в это время 3 быстрых шага, приблизилась к хаму практически вплотную. «Не хочу позорить вас при свидетелях», — тихо сказала она Погодаеву, «но не могу не задать вам вопрос. Все вами сказанное в адрес Сыкух относится также и к адмиралу Браге Рощиной?» «А?» Не врубился сходу разгневанный Каперанг. «Что? А то, что Елизавета Аркадьевна, моя крестная мать, хотите, чтобы я передала ей ваш монолог дословно или все-таки смягчить некоторые формулировки?» Видит Бог, Ара ни разу в жизни не козырнула ни фамилией отца, ни близким знакомством с адмиралом Браге и многими другими адмиралами и генералами, запросто бывавшими в доме Авенира Кокарева. Но сейчас она попросту озверела от солдафонского хамства, продемонстрированного самодуром, командовавшим авианосцем, первым капитаном которого была именно женщина, капитан первого ранга Браге. «Браге?» — дошло наконец до мужчины. «Браге она...» «Она женщина и командовала этим авианосцем в бою», — напомнила ему Ара. «Так что, мне нажаловаться тете Лизе или спустим на тормозах?» «Лучше на тормозах», — тихо ответил Каперанг после секундной паузы. «Ну и ладно тогда», — закрыла тему Ара и добавила уже громче для всех присутствовавших. «Благодарю вас, господин капитан первого ранга». С этими словами она по-уставному повернулась через левое плечо и вернулась к Виктору. «Значит так», — скомандовал успевший взять себя в руки Погодаев. «Вы, курсант, приступаете к тренировочным полетам завтра с утра. Ответственным за вашу практику назначаю лейтенанта Мальцева. А вам, господин лейтенант, мы сегодня же организуем оказию до Плесецка. У нас туда как раз летит связной самолет». И это было третье огорчение, выпавшее Аре в тот день. Виктор улетал, и объясниться с ним они тогда так и не успели.